Я не отвечал. Я пытался отдышаться. Бабка переглянулась с остальными и допетрила. «Уж не случилось ли что? На тебя ж лица нет». «Да так, знаете ли, ничего особенного. Ну, повстречались с гражданином бессмертным на углу возле дома кузнеца». «Ах», — сказали все. Я выдержал паузу и продолжил. «Ну, он, естественно, сразу морду кирпичом, угрозы, понты, распальцовка, ненормативная уголовная лексика. Финку нехилую достал, типа живота попишу, кровь пробирками, кишки на выпас и все такое. А я как развернусь, как предприму тактическое отступление в баню». Ух, теперь все уже явно восхищались моей догадливостью и отвагой. «Приятно. А в бане сталкиваюсь с одним зеленоглазым дедушкой, голым, как Аполлон, но с бородой. То да сё, познакомились, разговорились, вспомнили общих подруг. Он, видимо, много лет в Китае прожил, боевыми искусствами занимался. Вам, кстати, бабуля, просил поклон передать». «Ой», — стыдливо опустила ресницы моя домохозяйка. «Так это ж по молодости только чем уж не занималась». Больше я рассказать ничего не успел. В окошко постучали, и через мгновение битый-перебитый Кощей рухнул к нам в сень. «Услыхал Господь молитвы милицейские», — упоенно пустил счастливую слезу Митька, первым сориентировавшийся в ситуации и кинувшийся вязать злодея. Краснее от счастья лицезреть такого жуткого преступника, маняша рванула на подмогу, и мы с Егой уже не вмешивались. На пару эти два старателя так упутали беднягу, что гражданину бессмертному позавидовала бы любая мумия. Только после этого они торжественно внесли его в дом, прислонив к теплой печке. Наша бессменная глава экспертизного отдела, притворно вздохнув, сунула под нос кровному врагу свою знаменитую полынно-валерьяновую скляночку с противно пахнущей жидкостью. Кощей с наслаждением два или три раза втянул ноздрями воздух, улыбнулся щербатым ртом и открыл глаза, то есть один, левый. Правый от фиолетового фингала заплыл окончательно. «Обскакал ты меня, участковый, вместо себя банника подсунул. Ловкое дело. И не стыдно, поди?» «А нечего было Никитушке мацион портить», — спокойно ответствовал Яга. «Сам кругом виноват. Уж как высоко камень вверх не бросай, а он все одно на голову падает. Заявление с повинной принес?» «А я в законе», — нагло ответил пленник. «Вам вот скоро победу торжествовать недолго осталось. Чую, скоро-скоро выйдет на свет гордынюшка. А уж тогда не один я кровушкой умываться буду». «Митя», — обернулась бабка, — «ты бы взял оглобельку покрупнее, да посторожил дверь снаружи. Не ровен час, стрелок австрийский пожалует. А нам преступника допросить надобно». «Так чё ж мне снаружи-то торчать? Ить оглобль в этом дельный первейший аргумент», — нарочито обрадовался он, прекрасно зная, что все равно выгонит. «Я б ему где в лоб, где по лбу, где прямо сзаду, где поперек спереду, о освежении памяти и легкости языка ради». «Иди, косатик, иди. Да девицу красную с собой прихвати. Поучи ее вокруг дома дозором служебным прохаживаться, так, чтобы и шаг строевой, и носок тянула, и грудь колесом, и дубье на плече несла со значением, но не без грации». Против такого наш герой устоять уже не мог. Тут Яга купила его с потрохами. Кто же откажется поизображать генерала, обучающего новобранца? Ну, а Манечке, как вы понимаете, вообще сегодня не день, а сплошной гавайский Новый год. Девка, не помня себя, захлопала в ладоши, прыгая на одной ножке, потом резко кинулась к бабке с поцелуями. Раза два, а то и три, точно успела чмокнуть, пока Яга не вырвалась. «А теперь ча, прикрой дверь поплотнее, Никитушка, да окна занавесь. Ведь собиралась я еще днем на проклятую гору сходить, да не сходила. Провожалась девчонкой глупой. Ну, а чтоб время потерянное возвернуть, мы с тобой серьезным делом займемся. Кощей пытать будем. Святой водой на морозе обливать или иконами по голове, делово уточнил я. Бабка всерьез задумалась. Надолго. Достаточно для того, чтобы болтливый урка ощутил некоторое беспокойство. Можно еще мордой в улей или по-китайски снять штаны и на муравейник. Этим его не проймешь. Щекотку и разве? Да и только этот охальник на всю округу хохотать начнет голосом добежащим. У коров молоко пропадет, бабы раньше сроку родят, куры нестись перестанут. Кто же нам такое безобразие простит? Тоньше надо, мудренее. Уж я, небось, придумаю. Эй, эй, почему-то забеспокоился связанный преступник. Может, я и без того на все вопросы ответить хочу и к сотрудничеству склонен? Вы же еще не спрашивали. В самом деле, счел своим долгом сменить позицию я. Давайте хоть спросим что-нибудь для начала. А если откажется отвечать, тогда в курятник, к петуху, на перевоспитание. О! Значимо вскинула узловатый палец вверх наша эксперт-криминалистка. Про курятник энд ты хорошо придумал. Правильно вас в милиции учили. Вот только не надо. Не надо тут думать, что я от страха перед петухами сам вам песни покаянные запою. А ну спрашивай, спрашивай, давай, участковый. Не орите, люди спят. Аж пригнулся я, потому что Кощея явно переклинило. Наверное, банник все-таки отстучал ему что-то в голове. Вопрос первый. Где братья Бурьяновы? Не делайте удивленное лицо, вы знаете, я уверен. У кургана. В истуканах служит, нехотя признал гражданин бессмертный. И, не дожидаясь курятника, неожиданно поведал совершенно откровенную и логически выверенную линию собственного злодейского замысла. Итак, для начала. Кощей и Алекс Бор знали друг друга. Впечатляет? Меня впечатлило. Хотя, если вспомнить, какая у него на Лысой горе картотека на мировой преступный элемент... Только коварный австриец, для виду согласившийся отомстить нашей опергруппе, каким-то образом вызнал про курган с гробом жены своего нанимателя и повел собственную игру. Ему действительно было мало отыграться на нас. Он хотел спустить многолетнюю ярость заживо погребенной женщины на всю сказочную Россию. Гражданину бессмертному наверняка пришлось бы искать спасение в эмиграции. Так что наемник и работодатель вполне могли поменяться местами. Идея масонского заговора принадлежала именно Кощею. Но когда он понял, что Алекс Бор подключил Шмулинсона лишь для прикрытия своих дел в Подберезовке, то было уже поздно. Пообтесавшийся в деревенской среде интриган дал наводку на проклятую гору братьям-близнецам. Они начали рыть соль, и бессмертный злодей вдруг почувствовал, как его подставили. Итак, вы утверждаете, что они оба внутри кургана. Но я там был, ход никуда не ведет. Или они прошли сквозь соляную стену? Втянула она их. Дыханием волю перекрыла, а может, и до смерти довела. Она свои силы не соизмеряет, ей все развлечение подавай. Да чтоб с кровью, слегка прожаренной. Как ее можно остановить? Про то не ведаю, хмыкнул преступный муж. А коли знал бы, так на кой хрен мне к вам на поклон идти надо было бы? Что, совсем-совсем не ведаете? В книгах неписанных сказано, что де остановить коргу гордыню можно с землей и водой, солнцем и луною. Да только я таких сил не имею. Может, твоя милиция супружницу мою полумесяцем по маковке шарахнет? Ну ты, не грубияничай тут, строго перебил Кощей бабка. То, что сам к нам пришел, это правильно. А вот на участкового зачем с ножом злоумышленничал? И только он тебя от бывшей жены защитить и старается. Дурная привычка. Могу извиниться. Хотите? В принципе, ничего более весомого нам из него вытянуть не удалось. Видимо, он действительно не знал больше. Все вышесказанное, конечно, стоит обдумать и взвесить. Но, я так понимаю, времени маловато. Придется действовать наугад, как интуиция подскажет. «Митя!» — проорал я, высунувшись в окно. «Здесь я!» Над забором разом возникли две одинаково взъерошенные головы. Дозором они вокруг избы ходят. «Ага. Задержанного отнесите подальше. Складируйте в какой-нибудь сарай и марш за дальнейшими указаниями. Главное, быстро! Нам надо хоть немножко выспаться. Завтра у всех будет тяжелый день. Задание поняли? Вопросы? Выполнять». Если б я только знал, насколько тяжелый.